приглядись, апа, от увиденного аж волосы шевельнулись на затылке. Интересно, и что это за книженция такая? Ну-ка переведи, как у тебя с буржуйским, шприхаешь. Это Фауст Гёте, кивнул Валя, причем издание на немецком языке. Книга явно привезена из Германии, то есть оригинал, не переводной экземпляр. Зачем ее тащить из Германии? Продолжал я вслух размышлять. Кому нахрен в СССР сдался этот Гёте на немецком? Чтобы читать. Читать, на немецком? Хорошо, что Валентин не успел заметить, как я на него посмотрел. Тот, чья эта книга, читает ее на немецком и перечитывает. Вот, глянь, листочки-то, видно, что затрепаны по уголкам. Обложка перегнута у корешка. Вот заляпанность от пальцев уже въелась. Зачитали до дыр, что называется. А это значит, читатель в совершенстве владеет немецким. Знает немецкий, Валя, ты гений. Об этом я и не подумал. Так, сделаем вот что. Я тебе принесу один предмет завтра. Ты пальчики с него снимешь, только неофициально, и сравнишь их с пальчиками на банке с кофе, в которой рыжье было. Ну, это, зубы золотые. Только внимательно смотри, сличай, чтобы ошибки не было. Я всегда внимательно смотрю, распрямился Валентин и подтянул штаны. А что это за объект будет? Только никому ни слова, ладно? Там и мои пальчики будут, 100 пудов, но ты как-нибудь отфильтруй их. Я тебе свои для образца оставить могу. Я же за объект хватался. Но мои отпечатки сверху должны быть, уже после исследуемых. В дактилоскопии нет понятия последних рук. Следы накладываются вне зависимости от времени их оставления. Конечно, я постараюсь отмести твои пальцы. Вот и славненько. Но это только между нами. Никто не должен знать об этом объекте исследования, да и о результатах тоже. Это гостайна, Валентин, ты же помнишь, из какой я структуры. Последнюю фразу я проговорил шепотом. Да, конечно, заговорщически закивал эксперт и тоже прошептал, пылко и искренне. Служу Советскому Союзу. Зал ресторана «Аист» был полон гостей. На небольшой сцене уже бренчал и пиликал местный волосато-усатый Вя. Ударник, соло, ритм и бас. И, конечно же, Ионика. Вокалист, тряся барашковой шевелюрой и переступая с ноги на ногу в туфлях с массивным каблуком, завывал хит «Золотую лестницу». Мы с Аленой пришли пораньше и заняли стол, который удалось в последний момент очень удачно зарезервировать через звонок Эрику Робертовичу. Сегодня вечер пятницы, и попасть в ресторан было бы не так просто, учитывая, что он единственный в городе. Мы с Аленой расположились за столом с белой скатертью. К нам тут же подсел парень в темно-зеленом костюме, в белой рубашке и галстуке. Ну, жених прямо. Только столик наш весь занят, и женихов нам тут не надо. Я поднял глаза на парня, собираясь не совсем вежливо, понастойчивее его попросить быстренько покинуть нашу дружную компанию, но парень обезоруживающе улыбнулся, кивнул, здороваясь, Алене и проговорил, обращаясь ко мне, «Здрасте, Саныча, а где Зина? Она придет, мать честная, это был Туш, я его даже не признал в таком наряде. Пуговки, что малахит, отливают благородным изумрудом, стрелки на брюках так наглажены, что об них порезаться можно, а на рукавах рубашки запонки, ну точно они самые». Мозг отказывался видеть в этом элегантно наряженном молодом парне моего Салчика. Казалось, что парень его проглотил и оставил от него не рожки да ножки, а улыбку и смуглость кожи. При свете дня кожа у Тулуша иногда смотрелась будто немного грязной, но в обрамлении костюма и в приглушенных тонах ресторана выглядела как у аргентинского дона. «Зина скоро придет. Знакомьтесь, это Алена, это Тулуш, это я». Наслышанно улыбнулась Алена Салчику. «Признаться, я вас представляла совсем иначе. Костюма не мой», — хихикнул Тулуш. «У сосед по комнате взял поносить. Он давать не хотел, но я его убедил. Костюма сильно нужен сегодня», — Саныча сказал, — «свататься будем». Я было хотел возразить насчет сватовства, но не успел. В обеденный зал ресторана вошли двое. Девушка в незатейливом платьице с белым воротничком, отличница и интеллигентного вида пожилой мужчина в костюме тройки. Артищева я узнал сразу, по профессорской бородке, тем более, что вечно он тройку носит, а рядом с ним в воротничке, Зина, ХМ. И почему они вдвоем пришли? Тем временем парочка безошибочно и быстро нашла нас глазами и направилась к нашему столику. «Здравствуйте, здравствуйте», — раскланился Артищев, галантно поцеловал руку Алене, сам ей представился, я даже рта не успел открыть, и сразу перешел к извинениям. «Вы уж простите, Александр Александрович, что нагрянул на ваш вечер без приглашения», — Зина проговорилась, что у вас небольшой сабантуйчик намечается по поводу удачно завершенного дела. Какого дела? Я глянул испытующе на Зину, что она там наплела своему шефу, но девушка отвела взгляд. Ну как же, всплеснул руками главред. Не скромничайте, дорогой Александр Александрович. Я же знаю, что вы лично устранили этого крайне нехорошего человека, ликвидировали, так сказать, того самого Силантия, которого я видел на рынке и который, как мне кажется, подослал ко мне своего дружка в редакцию, чтобы счеты свести. А вы откуда знаете, что Силантия больше нет? Обижаете, дорогой, я же журналист, а город слухами полнится. Оказалось, что Силантий работал на мясокомбинате. Кто бы мог подумать, быстро вы его нашли. Спасибо, пожалуйста, это наша работа. Я все еще чувствовал какое-то напряжение от этого сплетения, как Артищев все прознал, зачем явился. Впрочем, он тут же объяснился. Еще раз извините за вторжение, но я хотел бы по такому поводу, как это говорят, проставиться. Вот, пришел, разрешите вас угостить, весь столик. Неужели зарплата редактора такая большая, уточнил я на всякий случай, чтобы не напрягать интеллигента, давая ему возможность пойти на попятную, а то ну как его жест окажется слишком красивым для него же самого. Так-то сегодня вечером я собирался банковать, денежки на кармане еще водились, те, что я отжал у Рыбьева глаза. Интересно, как он там на пенсии поживает, надо бы его навестить как-нибудь, чтобы жизнь малиной не казалась. Вы знаете, огромной зарплатой похвастаться не могу, но мне хватает, много ли старику надо? Поэтому не принимаю никаких возражений, заказывайте что хотите, а счет мой. Вы мне жизнь и репутацию спасли, это самое малое, что я могу для вас сделать. Избавили меня от уголовников. Жирич был не уголовник, вставил я в дополнение. Он хуже уголовника, сурово произнес главред. Он фашист. Ну, а тот, что приходил ко мне в кабинет, точно из уголовной среды. У него на морде написано, что тюрьма по нему плачет, да и наколки я приметил. Не запомнил, правда, какие, урка он. Кстати, позвольте полюбопытствовать, а его вы нашли? Нет, но это вопрос времени. Ищем, и у нас есть зацепки. Вот как, замечательно. А какие зацепки, если не секрет? Извините, Захар Елизарович, это служебная информация. Понимаю, понимаю, закивал тот, озираясь, а потом, завидев официанта, махнул рукой по-барски. Любезный, подойдите к нам поскорее, пожалуйста. Меню воистине отличалось особым разнообразием. Из салатов традиционно присутствовала сельдь под шубой, столичные и прочие мимозы, супы обычные, от рассольника до борща. В общем, ассортимент был похож на столовую, но цены выше и блюда считались вкуснее. Но по факту, котлеты тоже были с хлебным мякишем, а курицу здесь продавали дважды. Сначала в супе, варили бульон на ней, а потом вынимали, обжаривали и подавали уже как второе блюдо с каким-нибудь гарниром. Никто мяса в супе не видел, но все давно привыкли и никто не жаловался. Тем более, что других ресторанов некоторые горожане за всю жизнь не посещали, а потому обилие укропа и лаврушки в блюдах считали изыском, а потребляли все, естественно, по-советски, в прикуску с хлебом, даже макароны, картошку и рис. Но то, что это ресторан, а не какая-то столовая, сразу было видно по вилкам-ложкам, они не гнутые и не из алюминия, а улеглись на скатерти тяжестью сверкающей нержавейки со штампованной ценой. Такие ложки в столовке бы сразу устырили, причем сами работники в первую очередь. Ну и наличие живой музыки, официантов и отсутствие молочного супа и горошницы подчеркивали отличие заведения от столовой. Пока делали заказ, я потихоньку спросил Зину, кивнув на редактора. «Скажи, милая Зиночка, это твоя идея была? Его позвать? Я думала, он нам не помешает», — невинно улыбнулась девушка, и взглядом тут же уперлась в Тулуша, но быстро его отвела. «Не помешает», — согласился я, — «пусть человек порадуется, просто мы тут, вроде как, по парам хотели посидеть», — показал я глазами на Тулуша, который пытался стрясти с ошарашенного официанта какое-то лишь ему известное блюдо. «Александр Александрович», — девушка придвинулась ко мне слишком близко и уже почти шептала на ухо, чем вызвало крайнее недовольство Алены. Она сидела по другую руку от меня и уставилась прожигающим взглядом на журналистку, но Зина этого не замечала и продолжала нашептывать. «Вы думаете, я не понимаю, зачем я здесь? Я просто взяла шефа, чтобы не чувствовать себя неуютно. Больше знакомых, так сказать, людей вокруг. Это же что-то вроде свидания. Да, молодец, если поняла. И что думаешь по этому поводу? Ну, Зина опустила глазки, чуть зарделась, а потом выдохнула. Я-то не против, а вот ваша девушка, мне кажется, будет против. Не понял, с чего это Алене быть против? Не будет, радостно сощурилась журналистка. У вас с ней разве не серьезно? Серьезно, но при чем тут вообще мы с Аленой? Тулуш-то, смотри, как ради тебя нарядился, жених. Погодите, а Тулуш тут при чем? Опешила девушка. Ну ты же сказала, что все поняла. Свидание, неформальная обстановка, общение. Ну, только что говорила, что не против. Я помахал рукой, мол, давай, соображай. Так я думала, это я вам понравилась, хлопала ресницами Зина. Так я же с девушкой, тут уже я опешил. Ну вот я и подумала, что вы мерзавец тот еще, вздохнула Зина. Но, знаете ли, тянет меня на мерзавцев. Саша, между нами вклинилась Алена, заставив Зину ретироваться за пределы моих личных границ. Я хочу шампанского. Ты что будешь? Я, пожалуй, что-то покрепче, проговорил я уже громко, не шепча, чтобы услышал главред, ведь это с ним собирался разделить мужской алкоголь, а газировка с градусами пусть для девочек будет. Тулуш сказал, что вообще не пьет по соображениям безопасности, мол, если выпьет, совсем другим человеком становится. Каким именно, не уточнил, а проверять мы не стали. Он заказал себе яблочный сок с мякотью, больше похожий на фруктовое пюре. Целый графин взял. Я бы тоже выпил что-то покрепче, поддержал меня главред и, повернувшись к официанту, щелкнул пальцами. А принесите-ка нам, любезный, самый лучший коньяк. У нас есть армянский, болванчиком кивал официант, 3 звезды и 5 звезд. Вам какой, я же говорю, самый лучший, 5 звезд несите. К сожалению, остался только 3-звездочный. Безобразие. А зачем вы тогда мне предлагаете 5? Так положено. Ну так что, 3 звезды брать будете или водки лучше? Но водка теплая, холодную всю нефтяники выкушали. Какая водка, вы за кого нас принимаете? Несите уже 3 звезды, вздохнул редактор, сделав жест пальцами, будто смахивал муху. И поскорее, пожалуйста, и шампанского бутылку в лед положите. Тогда быстро не получится. Честными глазами уставился на артищего официант. «Это почему?» — снова насторожился главред. «Лед еще надо будет с морозилки наскрести, отколоть это тоже время». «Наскрести? Боже, что за сервис? Несите уже без льда». Пока главред припирался с работником общепита, Алена подсела ко мне поближе и щипнула за ребро. Чувствительно так щипнула. «А чем ты с этой фифой шептался?» — стрельнула она гневным взглядом в сторону Зины, которая уже болтала с Тулушем, отвечала на какие-то его простые и одновременно каверзные вопросы. Я чуть не ойкнул от неожиданного щипка, прихватил ее руку, цепко сжал во избежание новых подобных сюрпризов и заговорщически прошептал. «Мне нужно кое-что проверить. Поможешь? Что? Скажи вот эту фразу, которую дома учили», и я нашептал ей на ухо снова знакомый текст. «Что это за ерунда?» – удивилась Алена. «Я думала, ты шутил дома. Так надо. Просто повтори». «Запомнила? Ну да, умничка. Теперь, чтобы осуществить проверку, которую я затеял, мне нужно было завести речь о литературе. В литературе я разбирался так же хорошо, как старший помощник младшего конюха из Гадюкина. Но Валентин Загоруйко меня проинструктировал и поднатаскал, он был начитанным, и, казалось, не было сфер жизни, в которых бы криминалист не разбирался. Так как журналистика, сродни литературной деятельности, то сподвигнуть разговор в нужное русло оказалось несложно. Достаточно было вслух возмутиться, что нынешняя школьная программа по литературе не включает в себя изучение иностранных произведений, разве что в хрестоматии представлен отрывок из «Приключений Дон Кихота», ну и «Старик и море» ребятишки штудируют в старших классах. А ведь есть несомненные жемчужины зарубежной прозы. Я вот, например, люблю читать Гюго. Приговорил это с чувством гурмана. Разошился. Почувствовал себя вдруг литературоведом и знатоком французской культуры, даже хотел сказать, что его роман «Три мушкетера» заслуживает особого внимания, но вовремя вспомнил, что про мушкетеров писал не Гюго, а другой великий французский писатель, Джек Лондон, ну или кто-то типа него, точно уже не помню, и поэтому промолчал. А теперь был выход Алены. «Я согласна с Сашей», — кивала она. «Всю прелесть зарубежной литературы я открыла для себя уже будучи студенткой. Вот послушайте, пожалуйста, позвольте вам зачитать отрывок. Кто угадает, Откуда эти строки? Это мое любимое произведение, и Алена стала декламировать, как заправский чтец. Вдохновенно и проникновенно, что даже я заслушался, и мне вдруг захотелось почитать эту книжульку, целых несколько секунд хотелось, пока моя девушка читала. Вы вновь со мной, туманные видения, мне в юности мелькнувшие давно. Вас удержу во власти вдохновения, былым леснам явиться вновь дано, из сумрака, из тьмы полузабвения. Вас стали вы, о, будь что суждено, великолепно, захлопал в ладоши Главрит. За это надо срочно выпить. Он стал разливать дамам шампанское, я выдернул пробку из пузатой бутылки и плеснул ему и себе коньячок, который официант даже не удосужился откупорить. Краем глаза наблюдал за реакцией Зины. Та с завистью посмотрела на Алену и еле слышно пробормотала мне на ухо. Фауста цитирует: «Хорошая у тебя девушка, Саша, а ты узнала Гёте?» Я сделал вид, что очень удивился. «Так это был Гёте?» – нахмурился Главрит. «Не знал, не читал, и, признаться, не горю желанием знакомиться с такого рода литературой. Извините, Алена, почему не желаете?» Изображая любопытство, спросила моя девушка. «Ну, знаете ли, все эти немецкие философы мне кажутся немного того. На их философии появился и вырос нацизм. Нет, после всего, что я пережил, я не приемлю немецкую культуру в любом ее виде, пусть даже в самом безобидном и литературном. Увольте». «Да никто и не спорит. Никто не заставляет вас читать подобные книги, Захар Елизарович», — вмешался я. «Вы советский журналист, вы пишете для народа, для зарыбинцев, а Гёте оставим другим слоям». «Вот, вот», — радостно кивал Артищев. «Я воевал, вот этими руками огонь тушил. Когда дом, где квартировался наш взвод, разбомбили, он показал обожженные кисти. Чуть рук не лишился, но мы победили. Большой ценой и великой кровью, и теперь никто в жизни не заставит меня читать немецкие трагедии». «Ну или что там он еще писал, не знаю». «А где Тулуш?» — спросила Алена. И присутствующие тоже завертели головами. За столом Салчика не было, а как давно, никто и не понял. «Смотрите», — ткнула пальцем в сторону сцены Зина. «Он там, он на сцене». Я глянул в указанном направлении и ахнул. Тулуш стоял посреди сцены, светился полумесяцем улыбки, добрые глазки-щелочки излучали братскую любовь ко всем присутствующим в зале. В руке он держал наполовину выпитый фужер с красным вином. Откуда он его взял, никто не понял. Но такое вино пили за соседним столиком дамы в шалях, которые пришли в ресторан с бородатыми мужиками, похожими на геологов или нефтяников. Ну или просто на сибиряков, я их не отличаю. Видимо, Тулуш заприметил землячков и под шумок свалил к ним на минуту общения. Те по-братски угостили его вином, хорошо хоть не водкой, ведь мужики за тем столом употребляли именно беленькую. Тулуш чуть покачивался и громко икнул в микрофон. «Блин, все же и водку он, скорее всего, тоже попробовал. Дорогие друзья», — торжественно объявил вокалист Виа в микрофон, он же по совместительству и ведущий, и конферансье, — «а сейчас для своей невесты песню исполнит наш дорогой гость из далекой Сибири. Это песня о том, как может беззаветно и трепетно любить мужское сердце, и как прекрасен закат в лучах пылающей любви». «Я не поняла», — нахмурилась Зина. «Какой это невесте он собрался петь? У него что, невеста есть? А вы меня с ним хотели свести?» «Невесту зовут Зинаида», — будто услышав ее вопрос, на весь зал продекларировал ведущий. «И сегодня она здесь, в этом зале. Я попрошу ее встать, поприветствуем, друзья, аплодисментами прекрасную даму сердца нашего дорогого гостя. Зина, ну где же вы? Встаньте, не стесняйтесь». Народ хлопал, Зина краснела, а Алена шипела на меня: «Саша, убери его, пожалуйста, со сцены». «Поздно», — покачал я головой. «Будь что будет». Зина нехотя встала, народ еще сильнее захлопал, а потом ведущий махнул рукой, обозначая жестом, чтобы наступила тишина. Я замер, да и весь зал замер в ожидании номера. Это точно будет номер, я даже не сомневался. Тулуш ловко взял микрофон из рук ведущего и достал какой-то маленький предмет из кармана пиджака. «Что это у него в руке?» — с замиранием сердца прошептала Алена. «Не знаю», — пожал я плечами. «Надеюсь, ничего такого. Предмет маленький, что там может быть? Амулет?» «Это не амулет», — авторитетно возразил Артищев, вглядываясь в сторону сцены. «Это этнический музыкальный инструмент. Варган, кажется, его называют. Якутские пассатижи. Тулуш будет петь и на варгане играть». Глава 20. «Друзья, а...» Тулуш улыбался и светился, как таежный костерок. «Я по-русски плоха,